Это лишь корень слова Австралия. Оригинально? Не оригинально, а невозможно. Невозможно? А я в этом уверен. Погодите, следовательно, вы полагаете, что Британия потерпела крушение у берегов Австралии? Я убежден, это просто очевидно. Я пользуюсь случаем предостеречь вас от увлечения этой якобы очевидностью. А что вы хотите предложить? Прежде чем мы отплывем в Австралию, необходимо проследить последовательно все места, через которые проходит 37-я параллель. И посмотрим, не окажется ли на нашем пути другая страна, которой можно отнести указание документа. Ну, это очень легко сделать. Вот посмотрите на эту карту. Новая Зеландия. Во французском документе отрывок слова «контин» неопровержимо обозначает континент. Стало быть, капитан Грант не мог найти убежище в Новой Зеландии, которое, как известно, не что иное, как остров. А поскольку это так, то изучайте, сравнивайте, переставляйте слова на все лады, и вы убедитесь, что они не имеют ни малейшего отношения к этой стране. Конечно, так. Вот, видите, что на всем огромном пространстве, отделяющем этот большой остров от берегов Америки, 37-я параллель пересекает лишь один бесплодный и пустынный остров. Как он называется? Взгляните на карту. Это остров Мария Тереза, но нет никаких следов этого названия ни в одном из трех документов. Никаких. Итак, рассмотрим еще раз документ при этом новом толковании. Пожалуйста, пожалуйста. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго потерпело крушение у берегов Австралии. Направляясь к берегу, два матроса и капитан Грант попытаются высадиться, тут неясно, или высадились на континент, где они попадут или попали, тоже неясно, к жестоким туземцам и так далее. Ясно? Да, ясно, если слово «материк» можно применить к Австралии. Успокойтесь, Гленнерван. Лучшие географы сходятся на том, что этот остров следует называть австралийским материком. Ну что ж, тогда, друзья мои, остается сказать лишь одно. Поскорее на Дункан, и да поможет нам Бог. В Австралию! В Австралию! Неизвестный ждет нас берег, манит солнцем и дождем. Мы пройдем между двух Америк и Австралию найдем. Через зной, шторма и вьюгу, на земле и на воде мы протянем руку другу в неожиданной беде. Смелей вперед! Простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса. 7 декабря Дункан распустил паруса, и под Фоком, Контрбизанью, Марселем, Брамселем, Лисселями, верхними парусами и стакселями летел вперед, держась левым галсом, так быстро, что винт еле успевал касаться бегущих волн, рассекаемых форштевнем. Но спустя 2 дня ветер начал стихать. Паруса бессильно повисли вдоль мачт, и если бы у Дункана не было его мощной машины, то он был бы скован океанским штилем. Поднять все паруса! Есть поднять все паруса! Вздернуть вверх лиселя! Есть вздернуть вверх лиселя! Укрепить штанг! Есть укрепить! Да, нужно использовать даже ничтожное дуновение ветра. Ветра, сэр, не хватает наполнить даже шляпу. Ну, во всяком случае, не следует слишком роптать, Джон. Лучше штиль, чем встречный ветер. Вы правы, сэр, вы абсолютно правы. Но именно подобное затишье предвещает перемену погоды. Что такое? Что такое? Вы встревожены? Нельзя доверять безоблачному небу. Оно очень обманчиво. Вот уже 2 дня, как барометр сильно поднимается. Джон, Джон, Дункан — прочное судно, а его капитан — искусный моряк. Ну, сэр. Пусть разразится ураган, мы сумеем справиться с ним. Нет, но он уже близок. Фок нагитовым! Спустить Марселя Кривера! Макнапс, Паганель, Роберт и я с восхищением, смешанным с ужасом, наблюдали борьбу Дункана с волнами. Крепко уцепившись за планки фальшборта и не будучи в состоянии обменяться ни единым словом, следили мы за стаями буревестников, зловещих птиц, носившихся в воздухе, словно тешась неистовством бури. Что? Что случилось? Сэр, Дункан потерял управление. Как? Винсен сбил с ног. У штурвала никого нет, и судно ложится на бок. Руль сломался. Машинам! Машинам! В чем дело? Винт испортился. То ли погнулся, то ли задел за что-то. Он перестал вращаться. А разве невозможно его очистить? Невозможно. Сэр Гленнерван и все остальные в кают-компанию. Ходите, мы же можем быть полезны. Нет, сэр. Нет, на палубе должен остаться я с моей командой. Палубу может залить волна и вас беспощадно смоет. Джон, уходите, сэр, так нужно. Сейчас я хозяин судна. Я требую этого.